Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Океан таит много загадок. Одна из них – гигантские волны-призраки, волны-убийцы. Они возникают словно ниоткуда, мгновенно. Некоторые размером с 15-этажный дом. Такая волна может погубить не один корабль, а целую флотилию. Внезапно появляется, внезапно затухает. За два последних десятилетия жертвами бродячих волн-убийц стали не менее 200 судов. Среди них 22 громадных, казалось бы, непотопляемых супертанкера. Более 600 человек утонули. В 1980 году у берегов Японии британский сухогруз «Дербишир», длина судна 295 метров, настигла волна-убийца. Мощная волна пробила главный грузовой люк и залила трюм. В живых не остался ни один из членов экипажа. Поразительно, но ни шторма, ни цунами во время гибели судна не наблюдалось. И экспертная комиссия в 2000 году пришла к выводу: сухогруз столкнулся с гигантской волной-одиночкой. Долгое время ученые не верили в существование таких волн. Но статистика необычных морских крушений вынудила их серьезно заняться проблемой. Всего за 3 недели наблюдений в 2004 году приборы зафиксировали более десятка бродячих волн высотой не менее 30 метров, примерно с 9-этажный дом. Наиболее ярким наблюдением последних лет можно считать так называемую «январскую волну». Она обрушилась на газодобывающую платформу «Драупнер» компании «Статойл» в Северном море 1 января 1995 года. Снесла оборудование, стоявшее на высоте 31 метр. Откуда же берутся подобные монстры? Ученые не пришли к единому мнению. Гигантские волны можно встретить там, где ветры тормозят быстрые океанские течения. Такой механизм не исключен, но он не объясняет появление бродячих гигантов там, где течений нет совсем. В том же Северном море, откуда родом январская волна. Тогда как же объяснить ее происхождение? В некоторых районах Мирового океана, по мнению ученых, существуют гравитационные впадины. Сила тяжести в океане не везде постоянна. Фантастика? Но космонавты с орбиты давно наблюдают какие-то странные впадины и утверждают, океан далеко не зеркален. Он имеет выпуклости и вогнутости глубиной в несколько десятков метров. Эти гравитационные перепады, по мнению ученых, возникают из-за каких-то пока непонятных нам непредсказуемых процессов в недрах Земли. Процессы эти могут запускать гигантские волны. Возможно, когда-нибудь нам удастся разгадать механизм этих процессов. Возможно. А пока тайна происхождения гигантских волн, волн-убийц, остается неразгаданной. И морякам остается только молиться, чтобы не повстречать их. Тайное и неизведанное.